— поперхнулся Кипер. «Это у нее такая присказка. Она работает в какой-то лаборатории с растениями, изучает их язык». «Но ты... ты ведь сказал... как ее зовут? Ты сказал Лора». «Ну, слушай, зачем так вопить? Я не глухой. Лора, да, сокращенная от Долорес. Друзья зовут ее Долли. Но мне больше нравится Лора. Но ты... ты еще говорил, что она ничего не боится. Говорил. И сейчас, повторю, очень-очень храбрая. Ха! Такая храбрая, что все внутри каждую секунду звенит от страха. А знаешь ли ты... а ты знаешь, что она замужем?» «Конечно. Потом-то она созналась. А ты что, знаком с ней?» «Я знаю ее мужа. Это тот самый, который устроил нам банкет». «Ах, вот оно что, теперь понимаю. Я послал ему пригласительный билет на двоих на открытие выставки. Наверное, он не смог прийти, и она пошла одна. Да, судьба знает, как сводить людей, но я тебе очень, очень благодарен, но прошу, если встретишь ее, не говори, что я назвал ее тиранкой. Она может обидеться. Смелые женщины бывают особенно обидчивы. Недаром наш Саят Нава учил только воспевать их и восхвалять, восхвалять и воспевать. И как он умел это делать! Вот, послушай, ты драгоценна вся насквозь, твоя сверкает красота, волна твоих густых волос янтарной нитью повита, глаза два кубка золотых, граненых чашечек чита, ресницы строем острых стрел разят, пронзая нежная. 2.5. Доктор Анна Деборович. Я росла в семье пастора, и Библия была в нашем доме главной книгой. Не думаю, чтобы кого-то из сидящих в этом зале так охраняли в детстве от соблазнов и искушений, как меня. Волны греха и разврата плескались за стенами нашей церкви, а она гордо рассекала их, сияя позолоченным шпилем. Мы принадлежали к избранному меньшинству. Нас ожидало спасение и вечное блаженство. Наши детские сердечки раздувались от важности и тщеславия. Весь остальной мир заслуживал только жалости и презрения. Ну, конечно, Господь учил любить ближнего своего, но ведь ближний — это тот, кто верит в Господа так же, как ты, а остальные? С ними даже не о чем было говорить. Любить их было бы нелепо, только жалеть. В луче прожектора глаза, выступавшие, мерцали, как неоновые огоньки. На шее у нее висела пышная гирлянда миролюбивых цветов. Ряды зрителей уходили в полумрак. Киперу досталось место с краю. Он пришел поздно и не успел осмотреть зал как следует. Он мог тешить себя надеждой, что Долли тоже пришла послушать и прячется где-то в глубине. Его соседка возбужденно обмахивалась тонким журнальчиком. Ей доставались обрывки журнального ветерка, а ему тоже кое-что перепадало. Но оставлять подростка наедине с Библией — не совсем безопасное дело. Его въедливый ум за неимением другой пищи начнет впиваться в библейские истории глубже, чем надо. Недаром в течение тысячи лет Библию запрещалось переводить. Хочешь читать? Иди в монахи и учи латынь. Под присмотром наставников и истолкователей. а за попытки переводить на французский, английский, немецкий могли сжечь живьем.